Рабочие многих отраслей народного хозяйства страны с первых дней Нового года добиваются трудовых успехов. В первый трудовой день шахтеры угольного объединения Хамнамского бассейна перевыполнили план добычи угля, что возросло в 1,2 раза против аналогичного периода минувшего года. Благодаря самоотверженному труду железнодорожников страны, в масштабе Министерства железных дорог план перевозки грузов первого дня выполнен на 104,6%.